Глава 8. Степь. Возвращение. Мы вышли на торговый тракт, на дорогу, наезженную в степи с вытоптанной и примятой травой и комками сухого грунта, размолотого до состояния песка, проходящими караванами. Затем, долго и нудно поднимая пыль, двигались вдоль довольно широкой реки, которая начиналась где-то в горах Вангора и продолжала свой неспешный бег мутных желтых вод по орчьей степи. Дальше мы пойдем вдоль нее до самого пограничного города Бродомира. Я больше не покидал свою необычную компанию, которая образовалась у меня за время моего похода в составе посольства. Во избежание, так сказать, недоразумений. Магистр, посрамленный в качестве детектива, ехал насупленный и ни с кем не разговаривал. Зато, видимо, в отместку съедал за раз по 2 порции того, что готовила Ганга. Она самым решительным образом отстранила от кухни Фому, на которого возложил обязанности готовить Градиил, на которого, в свою очередь, эти обязанности возложил я. При этом все остались довольны, а магистр особенно. После недели неспешного путешествия мы и достигли реки. Жаркое южное солнце сменилось ласковым и теплым, а затем стало почти не греющим, равнодушно холодным, частенько прячась за набегающие тучи. Становилось холоднее. Особенно это чувствовалось по ночам. Привалы стали длиннее, а путь, который посольство проходило днем, короче. На одном из привалов к нам пришел снабженец. Осмотрелся и по-хозяйски уселся на скамейку. Мы с недоумением смотрели на него. «Я поговорить, студент», — сказал он, заметив, какое впечатление произвело его появление в нашем лагере. Я улыбнулся и с искусственной добротой в голосе, словно заботливый отец, произнес: «Слушаю тебя, сынок». Жулик захлопал глазами, уставился на меня, как на неведомое чудо, и возмутился. «Какой я тебе сынок, студент? Ты не перегрелся у костра случаем?» Он раздраженно заелозил на скамеечке, которая жалобно заскрипела под его весом. Маленькие глазки походного интенданта открылись шире и стали меня буравить. «Ну как же, любезнейший, еще не так давно вы изволили заметить, что я для вас отец и мать, и даже больше». Я постарался изобразить удивление и с отеческим осуждением, как взрослый на малолетнего проказника, вперил взгляд в снабженца. Тот почесал лысый затылок и, подумав немного над моими словами, с кривой улыбкой, которая показывала его недовольство, ответил: «Так это я образно выразился, так сказать, в знак благодарности за помощь». Разочарованно протянул я. «Ну, тогда другое дело. Что на сей раз привело вас, уважаемый, к нам в табор?» «Предание Арчанки, студент», — незамедлительно и по-деловому ответил толстяк, сложил свои пальцы, похожие на сосиски, в замок и продолжил: «Хочу его выкупить у тебя». Ганга, хлопотавшая у костра, и магистр, который всегда крутился рядом с нашей поварихой, когда она готовила, внимательно на него посмотрели. Я покосился на них, перевел взгляд на толстого жулика и протяжно произнес: «Интересно. 1 000 000 золотых, уважаемый. И это не обсуждается». С самой доброй улыбкой, какую мог натянуть на свое лицо, ответил я. «Что? Студент, ты не ударился головой? Ему цена 1050-60, а ты 1 000 000 просишь». Толстяк даже подпрыгнул на скамейке, услышав мое непомерное требование. «Тогда вон с Гангой разговаривай». Я сразу стал равнодушным и потерял интерес к снабженцу. «Это ее приданое». Вытянул ноги и стал греться у костра, больше не обращая на снабженца внимания. Тот согласно кивнул и повернулся к Арчанке. «Рена, что у вас в повозках?» — масляным голосом спросил он. Девушка гордо вскинула голову и резко ответила. «Я Тана». «О, простите великодушно», — засуетился толстяк. «Конечно, конечно, Тана. Так что в повозках?» Его голос был смазан медом и сочился патокой, а пухлые щеки раздвигались в улыбке. «Я не знаю», — ответила арчанка и кивнула в мою сторону. «Он знает». Снабженец вновь повернулся ко мне. Несколько сбитый с толку, но весьма решительно настроенный продолжить разговор. «Может, вы, Тан, скажете, что там?» Быстро сориентировался пройдоха и вместо студента, как обычно он обращался ко мне, назвал меня Таном. «А вам зачем?» Сделал я вид, что не понимаю, для чего ему нужна эта информация. «Как зачем?» Толстяк стал терять терпение. «Я уже сказал, что хочу купить содержимое обозов». «Я уже ответил вам, уважаемый, что это стоит миллион». Я говорил обманчиво, устало и безразлично, хотя знал, что в повозках товара наберется, ну, тысяч на 100-150. Шелк и жемчуг был только в фургоне Ганги. В остальных были отлично выделанные шкуры, парусина и пеньковые канаты, что очень ценилось в Ангоре и в империи у корабелов. По качеству не уступали тем, что делали лесные эльфары, но стоили гораздо дешевле. «Но это же несерьезно!» — воскликнул снабженец и зло зыркнул на меня. Но через мгновение его взгляд опять стал обычным. «Там не может быть товара на миллион!» «Последнее слово!» — он произнес по слогам и очень твердо. «Не может!» — согласился я и еще больше удивил толстого торгаша. «Тогда зачем вы, Тан, просите миллион?» Он был сбит с толку. Я пожал плечами и ответил: «Торговаться я не умею. Вот и назначаю сумму, от которой можно немного спустить». Снабженец снова сложил пальцы в замок и уставился на меня. Он некоторое время что-то обдумывал и, наконец, спросил: «Немного — это сколько?» «Ну, не знаю». Я поднял глаза к небу, ища там ответ. Потом вернулся к толстяку. «Ну, для начала 5000, наверное». Вроде как нерешительно ответил я. «5000?» — ахнул снабженец. «5000? Да мы 100 лет так торговаться будем. Умрем и не успеем порешать», — подвел он итог моему предложению, сложив губы куриной гуской. «А что вы хотите?» — сделал удивленное лицо я. «Я не хочу, чтобы мою невесту обманули». Услышав это, Ганга одарила меня самой очаровательной улыбкой, какую только могла сыскать у себя где-то глубоко в запасниках души. Блеснули небольшие клыки и скрылись за маской скромницы, потупившей свой взгляд. Толстяк беспомощно огляделся, остановил свой взор на магистре и сказал: «Луминьян, может, вы поможете мне? А то этот молодой человек не до конца понимает свою выгоду». «Если мне позволят, то я смогу с вами поторговаться и найти выгоду продавцу и покупателю», — размеренно, с достоинством ответил магистр. Я видел, что натура Идриша берет в нем верх над магом, и старик готов броситься в схватку. «Да, конечно, учитель. Прошу вас защитить наши интересы», — обратился я к нему и сел поудобней, приготовившись смотреть и слушать начинающееся представление. Оба противника стали предельно собраны. Луминьян размял руки. Толстый их потер ладонь об ладонь. Они, как борцы на ковре, приглядывались друг к другу, прежде чем нанести удар своим предложением, и оценивали квалификацию соперника по позе, движению рук. В то же время они производили впечатление игроков в покер. Вот так будет правильней, как борцы на ковре, которые вышли помериться силами за игрой в покер. «Уважаемый магистр, я не знаю, что находится в повозках, но готов все это приобрести за 70000. нанес пробный удар Толстый. «Вы просто не представляете, мой друг, что может отдать народ за всенародную невесту. Это вам не бедная дочь какого-нибудь барона или графа, за которой дают гораздо больше, чем предлагаете вы. И поэтому понятно стремление моего ученика стать миллионером. Ведь невеста является принцессой». Магистр парировал легко и удвоил ставку, при этом попытался провести болевой прием на руку, прячущую карты. «Да вы шутите, магистр!» — спокойно возразил соперник, уйдя от болевого и делая подножку. «Даже за дочкой короля не дают миллион!» Оба были в своей стихии и обменивались первыми ударами, проводя разведку боем. Как показали дальнейшие события, это были титаны торговли. Оба находили веские аргументы и контрдоводы, обосновывая свою цену. Оба совершили по 6 подвигов Геракла на почве торговли, показывая чудеса изворотливости и красноречия. Несколько раз дело чуть не дошло до рукопашной. Толстяк божился, что он очень беден и еле сводит концы с концами. Но я подумал, что он не смог свести концы только потому, что они очень длинные. Кричал, что магистр хочет его разорить и пустить по миру, его детей, и еще громче кричал: «Детей пожалейте!», потрясая при этом кулаками. Ганга сидела с открытым ртом, переводя взгляд с одного на другого. Фома невозмутимо варил кашу, забытую арчанкой. Градиил ушел в медитацию. Никто не заметил, как на берег вылезла краля и подставила брюшко для чесания. Я, не задумываясь, поглощенный созерцанием мастер-классом, чесал ее. За то время, что шел торг, я узнал много нового. Оказывается, магистр был сыном барона и служанки Идриши, а толстяк – сыном поварихи и какого-то графа. Оба бастарда учились и содержались в одном приюте и били друг друга в детстве. Все это они припомнили в ходе перепалки. Толстяк несколько раз вставал и делал вид, что уходит, а магистр останавливал его, делая новое предложение. В конце концов, они сошлись на 110 тысячах. 110 тысяч, Ириадр, минус мои 5%, повернулся ко мне довольный магистр. Он весь вспотел и был взъерошен, как облезлый орел после схватки, общипанный, но не побежденный. «Я согласен, если к этим тысячам уважаемый снабженец добавит эти 5%, как можно спокойнее, — ответил я. «Ни в коем случае!» — тут же возразил толстяк и возмущенно посмотрел на меня, как будто я украл у него эти 5% и пустил по миру его детей. «Ну, нет так нет», — вздохнул я. Сделал вид, что зеваю, прикрыл рот ладонью и огорошил обоих известием. «Значит, сделка не состоялась». Оба Геракла от торговли вылупились на меня. Луминьян хватал воздух, толстяк шипел, как вскипевший чайник. «Я их понимал, они столько сил потратили, чтобы договориться, и тут я заявляю, что сделка не состоялась». 2% сверху и все», — наконец ответил покупатель. Луминьян махнул рукой и устало согласился. «Хорошо. Грабьте старика». Толстяк достал чековую книжку и со злорадной ухмылкой спросил: «Вас чек устроит, молодой тан?» Книжка у него была золотая, и он ею хвалился. Я тоже достал золотую книжку и важно ответил: «Устроит». Толстый, надувшись перед этим как шар, сдулся. По всей видимости, он хотел нагреть меня пустым чеком, но наличие у меня чековой книжки делало его аферу невозможной. Он замялся, запыхтел, с усилием взял перо и с еще большим усилием, не пряча муки на толстом лице от расставания со своими деньгами, выписал чек. Протянул его мне дрожащими руками, и тот сразу исчез. «Приедем в Азанар, я тебе открою счет и переведу деньги на тебя», — обратился я к арчанке. Та только отмахнулась. «Не надо, дорогой. Это мой вклад в нашу будущую семью». Градиил вышел из медитации. Фома выронил ложку. Толстяк крякнул. Магистр икнул. Краля, словно поняла, о чем идет речь, пообещала. «Я тоже принесу в семью сундук». И тут все посмотрели на нее. Ганга широко открытыми глазами, которые, впрочем, быстро превратились в щелки, уставилась на это чудо-юдо и произнесла. «Это кто такая?» «Говорят, речной демон. Разве ты не знаешь?» — невозмутимо ответил я. И чтобы она не подумала, чего добавил. «Подарок от владыки реки за то, что Градиил убил его папашу». Сам Эльфар от подарка отказался, а вот наш снабженец принял. Толстый икнул и пробормотал. «Я отдал ее тебе, студент». «Ну вот, а я потом получил ее от него и отпустил демона на все четыре стороны». Посмотрел на кралю и спросил. «Ты как тут оказалась?» «Приплыла». «Я не позволю тебе взять ее в жены», — очень твердо заявила Ганга, уставившись на меня глазами-щелками и показав клыки. «Да я и не собираюсь», — с удивлением посмотрел я на возмущенно задышавшую девушку. «Надо же придумать такое! Кстати, а на чем ты будешь добираться? Ведь все свои повозки ты продала». «А, подумаешь, в твоей поеду», — отмахнулась девушка и, как ни в чем не бывало, стала есть кашу. Поморщившись и вскинув взгляд на Фому, строго сделала выговор. «У тебя каша пригорела». «Это у тебя», — невозмутимо ответил он. «Студент, дай поесть», — потребовала краля. Недолго думая, я выдал ей два гномьих сухпая. Та развернула и слопала их в одно мгновение. «Еще дай», — потребовала она. «Сундук тащи, потом покормлю». Я сказал это, чтобы она отстала. Но Крула приняла мои слова как приказ и бултыхнулась в воду, окатив нас брызгами. Толстяк ругнулся, потом подобрал пакет, понюхал и спросил. «Студент, это что?» «Это походный сухой паек на сутки. Не портится, занимает мало места и сытный, а главное дешевый». «Рецепт дай», — прощелыга сразу почуял наживу и вцепился в меня как клещ. «Продам. За 10 000 золотых корон». «Да что у тебя все так дорого?» — немного возмущенно спросил он. «Ты меру-то знай». «Это недорого, уважаемый. На этом рецепте вы озолотитесь. Начните делать и продавать армии. Кроме того, вы будете монополистом. Тогда ваши дети точно по миру не пойдут, а за дочками дадите приданое в миллион». «Это все слова, студент», — не поверил толстяк. «Если все так радужно, почему сам не делаешь?» Я посмотрел на него и с достоинством ответил. «Я дворянин, сударь, а не лавочник. Кроме того, мое слово значит очень много. Если я сказал «озолотитесь», значит «озолотитесь». И отвернулся от снабженца. «Хорошо. Я готов дать 5 000 золотых», — посомневавшись и покряхтев, как бы рассуждая сам с собой, предложил он. Я повернулся к нему, внимательно на него посмотрел и сказал. «Ладно, уважаемый, только ради ваших детей. Давайте 5 000». Он снова, испытывая муки разлуки с самым дорогим, что у него было, протянул мне чек. «Слушайте и записывайте, мой друг. Итак, берете марун и нагреваете его. Он делает пух и раскрывается. Я выложил зерна местной кукурузы на дно своей кружки, и они раскрылись, увеличившись в объеме. Смешиваете это с орехами, изюмом и медом и даете застыть. Вот, попробуйте». Я подал ему плитку. Толстяк осторожно взял, попробовал и тут же все сожрал. «Это волшебно!» – проурчал он, облизывая пальцы. «Это еще не все. Берете муку, смешиваете с водой и яйцами, круто замешиваете и раскатываете в блин. Потом разрезаете на тонкие полосы и сушите. Потом их отвариваете и снова сушите. Добавляете туда бекон и приправы. И вот что получается. Я показал ему брикет сушеной лапши. Вскипятил воду в кружке и положил туда смесь. Подождал 5 минут и протянул ему. Пробуйте. Он недоверчиво взял кружку, понюхал и опять слопал все без остатка. Теперь все это заворачиваешь в вощеную бумагу и все. «Действительно просто», — пробормотал Луминьян. «И как это не догадались сделать до сих пор?» «Эх, молодежь, чем только думаете», — стал сокрушаться он. «Надо было контракт обговаривать, проценты от продажи. Всего 5%, и ты миллионер». «Всего не предусмотришь», — философски ответил я и привел в пример нашу земную поговорку. «Всех денег не заработаешь, всех баб...» Посмотрел на Арчанку, уставившуюся на меня в ожидании продолжения. «Не перелюбишь», — нашелся я. «Денег можно много, а жена пусть будет одна», — заявила Ганга, преследуя только свои интересы. «Пойду, отгорожу себе место в фургоне». И стала забираться в мою повозку. Действовала она решительно, начиная обживаться у меня. И у меня заныли зубы. Как все похоже в разных мирах. И ничего нет нового под солнцем. Все течет, все меняется. Все возвращается на круги своя. Меня опять хотят захомутать. «Одной не страшно?» — со смешком спросил Фома, и Ганга застыла, выставив свой зад, туго обтянутый штанами, на всеобщее обозрение. «А что там может быть?» — спросила она из повозки, но вперед не двинулась. «Не знаю», — нейтрально ответил Фома. «В прошлый раз тоже вроде ничего не было». «А кто знает?» — спросила моя будущая невеста, не двигаясь ни вперед, ни назад. Получалось так, что орк разговаривал с ее задом. И это было смешно не только мне, но и всем остальным. Понимая, что она выглядит глупо, я приободрил ее. «Лезь, никого там нет». Девушка мгновение поколебалась, но, успокоенная моими словами, полезла внутрь и стала там что-то перетаскивать и перекладывать. Снабженец из сумки достал бутылку, а я достал под его удивленным взглядом бокалы. Покачав головой, он разлил вино и выжидающе посмотрел на меня. «А, тост!» — догадался я и произнес. «Ну, за удачную сделку!» Хотел пригубить, и в это время из фургона раздался визг, потом крик, переходящий в ультразвук. Меня мгновенно выкинуло в боевой режим. Все застыло. Я видел испуганного толстяка, Фому, оскалившегося как варк, Градиила, выхватившего меч, и поперхнувшегося вином Луминьяна. Но ничего, что могло бы представлять опасность, я не увидел. И, успокоившись, вышел в нормальный режим. Фома и Градиил переглянулись, посмотрели на меня, и когда я пожал недоуменно плечами, нахмурились. Луминьян стал кашлять, видно, вино попало не в то горло. А толстяк дрожащими губами спросил. «Что? Что происходит?» Ответить никто не успел, так как в повозке что-то зашебуршилось, снова раздался визг арчанки и грохот падающих предметов. Как будто кто-то кидался или отбивался всем, что попало под руку. Потом раздался душераздирающий вопль. «Помогите!» Первым бросился на помощь Луминьян. Я видел, как он резко отдернул занавес и сунул голову внутрь фургона. Больше он ничего сделать не успел, потому что вдруг, раскинув руки в стороны, с воплем улетел в сумрак вечера. Следом пулей вылетела вопящая Ганга. На ее руках что-то висело. Что именно, разглядеть не представлялось возможным, так как она стала махать руками, пытаясь скинуть это что-то, прицепившееся к ее рукам, и подпрыгивала, пытаясь убежать от фургона. Но цепь, которая за ней тянулась, не давала ей этого сделать. поэтому все ее движения превратились в прыжки вверх. На представление, что устроила Ганга, мы смотрели с разными чувствами. «Это что?» – спросил снабженец, глядя на замысловатый танец, сопровождавшийся подвыванием. «Точно, а как же я забыл!» – ударил себя по лбу Фома. «Я же сегодня у мешков с припасами поставил капкан и мышеловки!» Градиил посмотрел на меня и только произнес: «Это какое-то сумасшествие!» Я сплюнул от досады, ушел в ускоренный режим и увидел, что на пальцах рук Ганги были надеты мышеловки, а в полу ее куртки вцепился лисий капкан на длинной цепи. Я отцепил капкан, снял мышеловки с пальцев девушки и влил эликсир ей в рот, открытый в немом крике. А потом ушел подальше на всякий случай. Когда я оказался в нормальном времени, то только и успел заметить, как Ганга, продолжая махать руками, пронзительно вопя, в припрыжку, высоко поднимая колени, словно цирковая лошадь, унеслась в степь, в темноту. Первым из темноты выплыл Луминьян. Шатаясь как пьяный, без своей шапки, весь перепачканный, держась руками за глаз и матерясь, как 10 портовых грузчиков, которым на ногу упал тяжелый груз. Он вращал налитым кровью открытым глазом и, пылая гневом, вопрошал: «Где эта степная ведьма? Где она? Она мне глаз выбила!» Ганга не заставила себя ждать. Она ворвалась в свет костра и бросилась ко мне на грудь, обхватив руками и ногами, и так повисла, подвывая. Зная по опыту, чем это заканчивается, я обнял ее и покрепче уперся ногами в землю. Придерживая ревущую кандидатку в невесты, я не знал, что и думать, и вынужден был согласиться с разведчиком. Действительно, это какое-то сумасшествие. За воцарившейся суматохой вечер как-то рывком неожиданно перешел в ночь. Снабженец, что-то бормоча, поспешил скрыться. А мы, я и Ганга, завернувшаяся в одеяло, Фома, сокрушенно качающий головой, хмурый Градиил и Луминьян с заплывшим глазом, к счастью, его глаз уцелел, немного потоптавшись, стали рассаживаться вокруг весело потрескивающего костра. Все как воды в рот набрали, переваривая события сегодняшнего вечера, и никто не спешил прервать затянувшееся молчание. Наконец Градиил повернулся к магу, посмотрел на его синяк и сурово спросил: «Уважаемый магистр, зачем вы хотели убить невесту нашего лорда?» Я в немом удивлении уставился на Эльфара. Думаю, все остальные тоже. Уж очень неожиданное заявление сделал разведчик. Луминьян сначала не понял вопроса и только спросил рассеянно: «Как? Как вы сказали?» «Я хотел убить арчанку?» Он перевел взгляд на девушку, поморгал, пытаясь вникнуть в суть заданного вопроса, и снова посмотрел на Эльфара. «Градиил, вы о чем?» «Не прикидывайтесь», — не смягчая сурового тона, ответил разведчик. «Вон у вас синяк под глазом». «И что?» — еще больше удивился магистр. «А то, что его вам поставила Ганга, когда вы лезли в повозку. Ведь так?» «Так», — согласился Луминьян, не понимая, к чему клонит Эльфар. А тот, продолжая обличать магистра, закончил свою мысль следующими словами: «Раз у вас синяк на лице, и его вам хотела поставить арчанка, значит, вы хотели ее убить». «Да с чего ты это взял?» – возмущенно и громко закричал магистр. Но Эльфар был непреклонен и смотрел все так же сурово. Луминьян за поддержкой повернулся к нам. Я встретил его прищуренным подозрительным взглядом, но все же не выдержал и рассмеялся, чем ввел магистра в еще большее смятение. «Да что здесь происходит?» – завертелся он, как посаженный на сковородку. «Дело в том, учитель, что на основании наших синяков вы сделали вывод, что мы хотели убить девушку. Вот Градиил и вернул вам ваши логические выводы. У вас синяк. Значит, вы хотели убить Гангу. Все просто». Магистр засопел. Окинул нас злым взглядом, но постепенно его губы растянулись в несмелой улыбке, и он в конце концов расхохотался. Напряжение, царившее у костра, исчезло. Смеялись все, и Ганга громче всех. Отсмеявшись, магистр обратился к ней. «А ты чего кричал-то, дочка? Мы уж не знаем, что подумали». Та заморгала, потупилась, начертила палочкой на песке несколько линий и, наконец, призналась. «Я испугалась». «Чего там можно было испугаться?» – изумился Фома. И мы, тоже не понимая причины ее страха, посмотрели с ожиданием на нее. Проведя еще несколько параллельных линий, она выкинула палочку и ответила почти плача. «Там была мышь, и она на меня прыгнула. Потом что-то укусило меня за пальцы и повисло. Потом за другую руку. Это было неожиданно и больно. Я подумала, что мыши напали на меня». В ее голосе слышались слезы. Она вздохнула и замолчала. Но это продолжалось недолго. Ганга подняла глаза и обрушилась на Фому. «Ты, шарныга мелкая, зачем накидал мышеловок по повозке?» «Так они сухари сожрут, спасу нет. Вот я и поставил мышеловки. И еще капкан, если норники залезут. Я в углу поставил, где припасы. Ты зачем туда полезла?» – перешел он в атаку. «Хотела отгородить себе место. Мне спать негде». «А спросить, где можно лечь спать, тебе было трудно?» – вступил я в разговор в воспитательных целях. «А если бы там был молодой домовой, которого ты увидела в прошлый раз?» «Какой домовой?» Она посмотрела на меня со страхом. «Страж повозки. А ты, Фома, почему не сказал, что у нас появились мыши? Эту проблему я мог решить без капканов и мышеловок». Я строго посмотрел на орка. «Значит так, я вижу, что безделье на вас плохо влияет. Поэтому ввожу дежурные смены и новые обязанности. Ганга, ты готовишь и моешь посуду. Фома, на тебе дальняя разведка пути. Градиил, на тебе охрана каравана из двух повозок. Сегодня первая смена дежурства твоя, Ганга. Ночная Фомы, а утренняя Градиила». «А ты что будешь делать?» – возмутилась норовистая дочь степи. «На мне самое трудное. Общее руководство». Вздохнул я, показывая им, какую тяжелую ношу пришлось взвалить на себя. «У меня есть место у магистра в повозке. Свою повозку отдаю тебе, Ганга». «Нет!» – испуганно вскрикнула она. «Лучше к магистру!» И жалобно посмотрела на Луминьяна. «Можно?» Тот погладил ее по голове, поцеловал в лоб и, умильно скорчив побитое лицо, проговорил с нежностью. «Конечно, дочка». Лежа в повозке и уже засыпая, я услышал ворчание Шизы. «Жулик», — сказала она, — «и лентяй. Даже девушку заставил службу нести». «Ты еще жуликов не видела, дядка». «Чего стоит один прапорщик Нечепуренко?» Вспомнил я деятельного техника-оружейника из вертолетного полка. «Вот это комбинатор! Умудрился машину колпачков с Нурсов продать!» Я тихо засмеялся. «Что это за история?» Шиза была любопытна, и поймать ее на крючок очередного рассказа о земле было расплюнуть. «Был у меня знакомый прапор. Хохол из Чернигова. Мы часто друг другу помогали. Я ему... В общем, неважно. Короче, в Дукане он однажды увидел защитный пластмассовый колпачок от ракеты и просто спросил: «Еще такие есть?» Дуканщик встал в стойку и спрашивает: «А сколько надо, шурави?» «Много, но пока возьму ящик». Просто так, ради смеха, сказал. Но через неделю его солдаты стырили ящик колпачков и спрятали на шишиге. Нечепуренко обалдел, когда увидел в ящиках ракеты без колпачков. Проведя дознание, прапор понял, что его бойцы хотят загнать эти «Нурсики» дуканщику. Природная сметка украинского прапорщика просто потрясает. Я уже стал ржать. Тот сразу смекнул, как можно провернуть сделку века. Ящик отвезли в Дукан и продали. На следующий день Нечепуренко купил его, не торгуясь, втридорога, и заказал уже машину колпачков. Собрал все, что у него были. Забрал у соседей, и его бойцы отвезли товар в Дукан и продали. Вот так-то закончил я свой рассказ. На некоторое время установилось молчание, которое прервал растерянный вопрос Шизы. «Я не поняла. Зачем он покупал ящик колпачков, если они у него были, а потом продавал? Глупость какая-то». «Слушай внимательно, детка», — рассмеялся я. «Прапорщик продал, считай, воздух или мусор, если хочешь, что выбрасывали. Он заинтересовал хозяина лавки, что ему нужен этот товар, и через солдат продал машину колпачков. Хозяин думал, что тот приедет за ними, но Нечепуренко там больше не появился». Шиза замолчала, переваривая услышанное, а я заснул.